Вдова заглянула в глубины палисандрового ажура колыбельки. «Вот мы какие!» — сказала она, с непривычной нежностью. А Элайза подоткнула детское одеяльце с вышитыми голубыми кроликами, голубыми из-за Чарльза. «Дочка Гордона», — сказала вдова, — «гораздо увереннее, чем обычно произносила сын Гордона». «У нее твои глаза», — великодушно прибавила она. «У нее все твое», — сказала Винни, — «ни капли не очарованная». «Я хочу», — тихонько сказала Элайза, — «чтоб она цвела и росла». «Глупое у тебя желание», — сказала Винни. «Глядите», — тихонько сказала Элайза, откидывая платок с темной головки. «Разве не красавица?» Винни скривилась. «Как назовешь?» — спросила вдова. Элайза не ответила. «Можно Шарлоттой?» — не отступала вдова. «Очень красивое имя. Да, но оно ваше», — промурлыкала Элайза и погладила раковинку младенческого уха. «Ушки ее лепестки», — сказала она, — «а губки ее розовые цветочки, а кожа ее гвоздики и лилии, а зубки ее...» «Да нету у нее никаких зубок», — заорала Винни. «Она майский бутончик, новый листочек. Может, назову ее майский цветик?» — засмеялась Элайза. И от бурлящего ее смеха у всех мурашки по коже побежали. «Ну уж нет, дьявол тебя дери», — сказала вдова. «Покачайся, деточка», — пропела Элайза, — «на верхушке ели», и шепнула имя в лепесточное ухо. «Изобел», — зазвенел колокольчик. «Изобел Ферфакс». Теперь ребенок мог начать жизнь. Колыбелька падает, обломилась ветка. «Изабел?» — фыркнула весьма невеселая вдова и не придумала, чтобы еще прибавить. «Голубчик», — писала Элайза Гордону, — «возвращайся поскорее, а не то я укокошу твою клятую семейку». Долгая и счастливая жизнь оказалась несчастливее, чем задумывалась. «Собственно говоря, не жизнь, а скука смертная», — шипела Элайза. «Давай поселимся отдельно». То и дело. Гордону. Гордон больше не геройствовал. Не летал в небесах любых расцветок. Снова облачился в длинный белый фартук и превратил себя в бакалейщика. Элайзу эта гражданская метаморфоза огорчала. Вдова, разумеется, была на седьмом небе. «Бакалейщик», — говорила Элайза, будто ей противно от самого слова. «Ну а чем ему, по-твоему, заниматься?» — огрызалась вдова. «Он для этого рожден», — важно прибавляла она, словно Гордон — наследный принц гигантской бакалейной империи. Для Чарльза Гордон оставался героем, особенно если показывал фокусы, которые выучил, бездельничая в ожидании подъема по тревоге. Гордон умел вынимать монетки у Чарльза из пальцев и материализовывать яйца у вдовы за ушами. Особенно удачно у него выходили фокусы с исчезновениями, когда он колдовал над вдовой, та говорила: «Ой, Гордон», тем же тоном, каким Элайза произносила: «Ой, Чарльз», если Чарльз ее забавлял. Элайза глядела, как вдова сметает листву на газоне за домом. Вдова гневно махала метлой под березой и сикамором, и яблоней. Но листва сыпалась дождем. И едва вдова сгребала ее в кучку, ветер снова подымал листья в воздух. С тем же успехом могла бы звезды в небе подмести. «Лучше бы дала нам там поиграть», — надулся Чарльз. А Элайза рассмеялась: «Поиграть? Да старая склочница и слова-то такого не знает». Чарльз и Изабел наклеивали мертвые листики в альбом клеем, вонявшим рыбой. «Это кровь Винни», — сообщила им Элайза. Чарльз под каждым листом написал, как называется дерево — сикамор и ясень, дуб и ива. Листья они спасали от вдовы или находили на тротуарах, когда Элайза и Изабел встречали Чарльза после школы. С деревьев на каштановой авеню они собрали горсть шипастых зеленых каштанов, похожих на средневековое оружие, и Элайза показала, как они открываются. Разломила каштан острыми красными ногтями, сняла мягкую белую оболочку с бурого ядра, сказала: «Этого еще никто на свете не видел». Гордон засмеялся из дверей. «Но лучше бы, Лиззи, открыть Ниагару!» И позвал Чарльза на мужской урок вымачивания каштанов в уксусе, потому что выяснилось, что каштаны и впрямь — средневековое оружие, и тут Элайза швырнула ему в лоб горсть нечищенных каштанов, а Гордон очень холодно сказал: «Давай в этом доме для разнообразия станет поспокойнее. Хорошо, Лиззи?» Элайза скорчила рожу его удаляющейся спине, а когда он ушел, сказала: «Поспокойнее! Ха! В этом доме станет поспокойнее, когда старая склочница помрет и ляжет в гроб на 6 футов». «6 футов чего?» — спросил Чарльз. Он весь перемазался клеем. К локтю прилип крупный лист. «Под кроватной норы, разумеется», — беззаботно отвечала Элайза, заметив в прихожей Винни. «Повсюду листья», — пожаловалась та, входя в комнату. «Тут еще хуже, чем на улице». Затем она бежала из комнаты, подальше от лиственного половодья, отбыла выяснять, куда подевалась Вера с чаем, и даже не заметила, что лист рябины с алыми ягодами, чудной ботанической береткой, прицепился к ее сидеющей прическе. «Ноет, ноет, ноет», — прошептал Чарльз. «Почему мы ей не нравимся?» Жизненная программа Чарльза — всех смешить, но с Винни он вечно терпел неудачу. «Ей никто не нравится. Даже она сама», — фыркнула Элайза. «Она тут даже не живет», — пробубнил Чарльз, но воспрянул духом, увидев, как Вера, сгорбившись, волочет поднос с чайником, чашками, тостами, с маслом, слойками со смородиной и вдовьим кексом с курагой. «Господи Боже!» — сказала Элайза, глубоко затягиваясь сигаретой. «Опять пироги и плюшки! Одни, дьявол, их дери, сплошные кексы! Больше в этом доме ничего и нет!» «А мне нравится!» — сказал Чарльз. После чая Элайза выложила им на обеденный стол раскраски и толстые восковые карандаши. Она была великодушный критик. Чтобы дети не сотворили, все было совершенно восхитительно. На другом конце стола вдова произнесла нечто неразборчивое. Нацепив очки на кончик носа, она перелицовывала воротники и манжеты. «Мотовство до нужды доведет». Элайза сказала Изабел, что дочери, когда вырастет, надо стать художницей. «Хлеба в дом не принесет», — отметила вдова. «Чарльз, осторожнее с карандашами». Элайза не ответила, но, если подойти к ней очень близко, слышно было, как она бормочет себе под нос заклинание вуду, будто пчелиный рой гудит. Вдова стряхнула с пальцев крошки кекса и ушла. Чарльз сосредоточенно хмурился, склонившись над рисунком. Он рисовал неуклюжие идеальные дома, квадратные домики с крутыми крышами, глазами, окнами и дверными ртами. Изабел рисовала дерево с листвой червонного золота, и тут вошел Гордон, сказал: «Маргарит, оттого ль грустна ты, что пустеют рощ палаты?» И улыбнулся, что выходило у него все удрученнее. А Элайза, не взглянув на него, сказала: «У нее и правда хорошо получается, да?» и просияла дочери нежной улыбкой, начисто исключив Гордона. Примечание. Цитата из стихотворения английского викторианского поэта и иезуита Джерарда Мэнли Хопкинса, 1844-1889, «Весна и осень», 1880, перевод Кружкова. Тот засмеялся. «Надо бы нам завести еще, мало ли, кем они окажутся. Может, с Шекспирами и Леонардо да Винчи? Что еще?» — спросил Чарльз, не отводя взгляда от своего солнышка, большого глаза с золотыми спицами. «Ничего еще», — отмахнулась Элайза. «Детей», — ответил Гордон Чарльзу, — «надо завести еще ребенка». Элайза смахнула прядку с глаз Изабел и сказала: «Это еще зачем?» Нынче Гордон и Элайза беседовали через посредников. «Потому что люди так делают», — сказал Гордон, переворачивая рисунок Чарльза, будто разглядывает, хотя явно не смотрел. «Во всяком случае, если любят друг друга». Тут, видимо, и на него подействовала беззвучная Элайзина порча. И он вдруг тоже ушел. Нынче в Ардене все только и делали, что шастали туда-сюда. «А где берут детей?» — спросил Чарльз, напоследок дорисовав двух птичек, летящих по небу танцующими галочками. Элайза щелчком раскрыла золотую зажигалку и прикурила. «В детском магазине, разумеется». С происхождением детей в Ардене все было непросто. По словам вдовы, детей приносили аисты. По версии Винни, детей находили под кустом крыжовника. Ответ Элайзы представлялся гораздо разумнее. «В саду, на задах, полно крыжовника, а никаких детей там не появилось. Что до аистов в Англии, — рассказывал Гордон, — они не водятся. Совершенно непонятно, как тогда рождаться английским детям, об уэльских и о шотландских не говоря». Вдова вернулась в столовую, мельком глянула на детские рисунки. «У деревьев зеленые листья», — сообщила она Изабел, — «а не красные, будто никогда не раскрывала окон одиноких своих глаз и не видала осени». «Дети», — раздраженно сказала Элайза, когда вдова ушла, — «да кому они нужны? Лучше б я вообще детей не рожала». И злилась так, что восковой карандаш разломился у нее в руках пополам. «Но ты же любишь нас?» — встревожился Чарльз. Элайза расхохоталась. «Опять этот дикий звуковой налет!» И ответила: «Боже правый, ну еще бы! Если бы не вы, здесь бы меня не было!» Осенью Элайза валялась в плетеном шезлонге в оранжерее, нацепив солнечные очки, будто на пляже, хотя небеса куксились, читала библиотечные книжки, пила виски и курила сигарету за сигаретой, пока оранжерею не заволакивало облаком туманной синей мути. Вдовьи кактусы закручинились. Вдова тоже. «Лиззи», — говорил Гордон, разумно, убедительно, вкрадчиво, беспомощно. «Лиззи, ты бы помогла чуть-чуть по дому, а?» Вера забегалась нас обслуживать, а мама с утра до ночи у плиты. «У меня с детьми забот полон рот», — отвечала Элайза, не отрываясь от книжки, хотя Гордон ясно видел, что рот у нее полон сигаретного дыма и виски из большого стакана, а дети с грохотом катаются по перилам на чайных подносах. Осенними вечерами, когда дети укладывались спать, Гордон, Элайза и вдова сидели у огня в гостиной, слушали радио и играли в карты. Вдова подозревала, что Элайза мухлюет, но поймать за руку не удавалось. Пока. Временами Гордон сидел и смотрел в огонь, а вдова крутила исцарапанные пластинки, на древнем заводном граммофоне. Вдова очень суетилась, кормя Гордона ужином. «О нем надо заботиться», — со значением говорила она Элайзе, отрезая сыну кусок прошлогоднего рождественского пирога и водружая сверху кусок Уэнслидейла размером с мельничное крыло. «Ох, Господи!» — в полголоса жаловалась Элайза люстре Георга Третьего. «Даже это дребедень у них с сыром!» «Ой, прошу прощения», — говорила ей вдова, величавая северная герцогиня. «А ты хочешь?» Джильи пел из граммофона. «Ке джелида манина!» А вдова разливала чай по чашкам в цветочек. Примечание. Беньямино Джильи, 1890-1957, итальянский оперный тенор и актер, поэт Рудольф из оперы Джакомо Пуччини «Богема», 1896, одна из самых известных его партий. «Холодная ручонка», ария Рудольфа. Конец примечания. Элайза пила чай без молока и сахара, и всякий раз наливая, вдова повторяла: «Просто не понимаю, как ты так можешь?» и морщила белое бумажное лицо. Гордон, набив рот пирогом, совершает ошибку, шутит, чтобы порадовать мать. Дескать, Элайза никогда не печет, а Элайза глядит на него, полуприкрыв глаза, и отвечает: «Это правда? Зато я тебя ебу». И Гордон расплескивает чай в блюдце и давится прошлогодним рождественским пирогом. Вдова растягивает губы в жизнерадостной, вежливой улыбке, будто внезапно оглохла, и переспрашивает: «Что такое? Что она сказала?» К ноябрю деревья почти оголились. Только редкий листик цеплялся за ветку тут и там, хлопал точно скорбный флажок. И когда Чарльз заходил туда-сюда, между домом и начальной школой, на Рябинной улице, палой листвы на тротуарах уже не было. Школу Чарльз ненавидел. Школу Чарльз ненавидел так, что не мог завтракать по утрам. У вдовы философия детского питания была проста: как можно чаще и как можно больше. Особенно дороги ей были завтраки. Она требовала, чтобы Чарльз и Изабел кушали овсянку, яйца, пашот или вкрутую, тосты с джемом и выпивали по полпинты молока из больших стаканов. «Они лопнут, как воздушные шарики», — говорила Элайза, по обыкновению завтракая сигаретами и черным кофе. «А ты скоро совсем растаешь», — упрекала ее вдова, и Чарльз в тревоге отрывался от яйца. Элайза и впрямь была худа. Но нельзя же похудеть так, что исчезнешь. С Чарльза счистили джем весьма бесцеремонно. Вдова применила старую фланельку. Запихали Чарльза в блейзер и фуражку. Толстая нижняя губа у него задрожала, и он очень тихо сказал Элайзе: «Мамуль, я не хочу в школу». «Глупости!» — резко возразила вдова. «Все должны ходить в школу». Началка на Рябинной была сумрачна и тесна. Там воняло влажным габардином и резиновыми подошвами. Там кишмя кишели кисломордые старые девы, обнаруженные, вероятно, под тем же крыжовенным кустом, что и Винни. В этих кирпичных стенах были невероятно популярны побои. Чарльз возвращался домой с рассказами о ежедневных порках и избиениях тростью или плеткой. К счастью, колотили пока не его, учиняемых директором мистером Бакстером. «Он поддерживает дисциплину, и что такого?» — сказала вдова безжалостно, нацепляя на узкие Чарльзовы плечи громадный кожаный ранец. «Маленькие мальчики шалят. Надо им показать, что к чему. Да и большим мальчикам это не помешало бы. Манерно протянула Элайза, глубоко затягиваясь сигаретой и щурясь Гордону, поедающему горячий вдовий завтрак. «Я Гордону нередко показываю, что к чему. Правда, голубчик?» Элайза улыбнулась, словно кошка на солнцепёке, а вдова стала цвета своей по-домашнему замаринованной красной капусты и, видимо, погрузилась в мечты о том, как расшибет Элайзе череп большим хромированным чайником, бессменным центром настольной композиции. Гордон все это стоически проигнорировал. Взял с тарелки треугольный тост и сказал: «Пойдем, старина». Офицерство в военные годы отразилось на его изначально плебейском лексиконе. «Я тебя подброшу до школы на машине». У бедного Чарльза, смирившегося с неизбежным, над полосатой фуражкой воссиял нимб обреченности. Чарльз подошел поцеловать Элайзу на прощание, и та шепнула ему на ухо: «Если мистер Бакстер хоть пальцем тебя тронет, скажи мне, я ему голову оторву и легкие через горло выдерну». На свете нет человека страшнее мистера Бакстера, но и ему далеко до Элайзы. Рождество подарило Чарльзу 2 недели отдохновения, и он долгими часами косоруко клеил бумажные цепи и сооружал украшения из серебристых крышечек от молочных бутылок. «Очаровательно, голубчик», — сказала Элайза и завернулась в гирлянду из крышечек, по ошибке решив, что Чарльз смастерил ей ожерелье. Гордон съездил за город и вернулся с исполинской елью в багажнике большой черной машины, все корни облеплены землей. Элайза нежно погладила ветки, словно дикого зверя успокаивала, сказала: «Ты понюхай». И они вдохнули аромат холода и смолы, и чего-то совсем таинственного. Гордон укротил елку, посадив ее в старую бочку, обернутую рождественской упаковочной бумагой, и увешав разноцветными фонариками. Элайза из салфеток и крепдышина смастерила гномиков. На бумажных личиках карандашом небрежно начертила улыбки, вместо глаз вставила спичечные головки. Ершистые гномьи ручки и ножки, что есть мочи, цеплялись за елку. «Симпатичные, правда?» — спросила всех Элайза. Она восторгалась своей работой, и ни у кого духу не хватило сказать, что гномики страшны, как смертный грех. На Рождество Гордон подарил Элайзе викторианское цыганское кольцо, золотое, с изумрудными и бриллиантовыми звездами. Элайза прижала кольцо к бледной щеке. «Мне идет?» — спросила она Чарльза. Вдова мерила ее ястребиным взором из-под нависших век и злилась, представляя, во сколько обошлось это кольцо ее малышу. Сама она вручила Элайзе скучный и натужный свекровный подарок — коробку носовых платков с монограммой. Гордон купил Чарльзу набор фокусника, до которого Чарльз не дорос. «Да ты его купил себе», — сказала Винни, колючая, как сосновые иглы. Она была сама не своя с тех пор, как наступил мир. «Сделай так, чтобы она исчезла, голубчик!» — громко шепнула Элайза Гордону. Вдова разрезала рождественского поросенка, криво умастив бумажную корону на седом пучке. Гордон произнес тост за будущее, и все выпили французского вина. А Чарльзу и Изабел Элайза дала разбавленного. Вдова глотнула кровавого вина из бокала и молвила: «Ну, конечно, у нас же тут царство свободы». Пришло лето, а с ним и новые соседи. Старики, жившие в Шервуде с самой постройки, умерли с разницей в неделю, и дом купил некий мистер Бакстер. Тот самый мистер Бакстер, к неизбывному ужасу Чарльза, который директорствовал в началке на Рябинной. Редкая несправедливость. Чарльз и так целыми днями прячется от мистера Бакстера в школе. А теперь даже дома и в саду спасения нет. Уж такая у Чарльза судьба. Если он пинал мячик, тот перелетал к мистеру Бакстеру через забор. Если решал заорать во все горло, что с Чарльзом случалось нередко, именно мистер Бакстер дремал в шезлонге за берючиной. А еще была застенчивая миссис Бакстер. Моложе супруга, типично материнской конституции, невысокая, полная, мягкая, в отличие от костлявого мистера Бакстера. Миссис Бакстер переименовала дом и велела разнорабочему, который трудился на вдову, снять с ворот латунную табличку «Шервуд» и заменить ее деревянной, на которой значилось «Хлм самодив». «Только металлом разбрасывается», — высказалась вдова, хотя не ясно, подразумевала она латунь или деньги. «Хлм самодив», — объяснила миссис Бакстер вдове, — «это холм фей по-шотландски». Миссис Бакстер была шотландка с чудесным акцентом. Торф, вереск, дома из мягкого песчаника. У Бакстеров имелась дочь Одри, ровесница Изабел. Одри была робкой малюткой, по словам вдовы, с волосами цвета палых кленовых листьев и глазами, как голубиные крылья. Мистер Бакстер обходился с Одри и миссис Бакстер по всей строгости. «Как ужасны чужие семьи!» — зевала Элайза. На соседские любезности миссис Бакстер вдова откликалась без воодушевления. Она придерживалась принципа «к чужим не лезть и к себе не пускать». «Да кому она нужна?» — говорила Элайза, в купальнике растянувшись на коврике посреди газона, и длинные тонкие руки ее были невероятно бледны, словно в жизни не видели света. Вдова желала общаться по-соседски только с избранными. Помимо прочих, обхаживала семейство «Любят». «Пригласи маленького Малькольма в гости», — говорила она Чарльзу, подкупая его леденцами. Она питала сверхъестественный пиетет к медицине и не смущалась гинекологов, поскольку у нее не водилось женских проблем. Как-то раз Гордон пришел домой и сказал: «Ну, так как насчет отпуска?» А Элайза ответила: «Только без нее». И они вчетвером уехали на море и поселились в пансионе, где вечерами хозяйка призывала жильцов на ужин, колотя в медный гонг, висевший в коридоре, и Гордон однообразно шутил насчет Джи Артура Ренка, пока Элайза не сказала: «Господи, всемогущий Гордон, хватит уже, а?» И больше Гордон не шутил. Примечание. Джи Артур Ренк. 1888-1972. Британский промышленник и кинопродюсер. Активный приверженец методистской церкви. Основатель Ренк Organization, ныне The Ренк Group, которая выпускала кинофильмы, пропагандирующие семейные ценности. Человек, бьющий в гонг, фигурировал на заставке, предварявшей все фильмы компании. Конец примечания. Гордон снял кабинку на берегу, где по всему променаду тянулась целая шеренга разноцветных кабинок, и днями напролет строил замечательные песчаные замки. Чарльзу приходилось носить вислую панамку, как маленькому, потому что рыжие очень обгорают. «Так у тебя в роду были рыжие?» — спросил Гордон. «В редком припадке коварства». Но Элайза лишь непроницаемо воззрилась на него сквозь солнечные очки.